переломный момент в битве Тхрува Махараджа с Якшами. Вчерашний стих, я напомню. Якши, временно взяв верх над Тхрувой Махараджем, уже трубили победу, когда его колесница вдруг снова оказалась у всех на виду, подобно солнцу, которое внезапно выглядывает из тумана. Итак, Тхрува Махарадж обрушился на Якши всеми своими способностями или всей своей мощью своего военного искусства. Тануш означает знание, такое очень глубокое знание и способности в стрельбе из лука, танур-веда. Поэтому говорится, что веда военного искусства, это означает в первую очередь стрельба из лука. Если сейчас подразумевается под военным искусством больше так, боевое искусство, когда люди говорят, у них такое впечатление, так сказать, рукопашный бой какие-то там, ножи бросают, там, что-то еще такое, киношное такое представление, то танур-веда – это веда умение обращаться с луком, то есть очень мастерски стрелять из лука. И как раз Арджуна, мы знаем, имеет как бы положение великого лучника. Мы слышим, как в историях, допустим, Рамаяны, лук Господа Шивы, там нужно было поднять этот лук, помните, да, эти истории? Мы видим, как у Арджуны есть лук, который называется Гандива. От кого он его получил, кто знает? Господа, да, тоже от Господа Шивы. И ведическая литература перечисляет луки, то есть какой лук был, как назывался лук у Арджуны, как назывался лук у Юдхиштхиры, как назывался лук у Накулы, Сахадевы, у Бхимы, как назывался лук у Дроначарьи, как назывался лук у Бхишмадевы, у Карны. То есть лук еще имел как бы название. И лук для кшатрия — это было продолжением его духовной жизни, как бы это часть его души была. Как вот вы, может, знаете, да, что у самураев меч — это продолжение, так сказать, его тела. И меч — это как бы символ целомудрия воина. Лук точно так же для воина был символом целомудрия, так сказать. У каждого сословия или у каждой варны существовали признаки целомудрия, допустим. У шудр были признаки целомудрия, были признаки целомудрия у вайш, у кшатриев и у брахманов. Если вы помните, когда Арджуна решил наказать Ашватхаму, то он, так сказать, лишил его брахманического целомудрия. То есть практически он лишил его качеств брахманических. Можно было убить там его, допустим, что-то. Но он просто срезал ему шнур, священный шнур, срезал камень священный и шикху отрезал. То есть есть всегда атрибуты или такие, как бы правильно сказать, священные предметы, которые являются продолжением или как бы частью, составляющей целомудрия той или иной варны, того или иного сословия. Мы знаем, что, допустим, в родословных, вот у царя Дашарадхи, допустим, лук как бы был символом его царства, лук Господа Шивы. Они его охраняли, и это был как бы признак целомудрия государства, власти, всего остального. И поэтому, когда началось соревнование, то каждый должен был доказать, что он как бы великий воин. И там, так сказать, сакши соревнования такое устроили, как бы, что он должен был как бы засвидетельствовать свое могущество. И нужно было просто поднять этот лук Господа Шивы. Также мы видим, что у кшатриев лук был признаком как бы их могущества, и это было продолжением их духа. Именно духа. Лук олицетворял дух кшатрия. Поэтому помните в этой истории, когда Арджуна должен был совершить прайповешу, это такое кшатрийское самоубийство, то Кришна его остановил прямо почти в костер и сказал: «Арджуна, ты кое-что забыл». И Арджуна развернулся, и он сказал: «Лук! Воин как может погибнуть без оружия? Тем более какого оружия?» Он не сказал «меч» там или какая-то палец. Именно лук, поскольку палец это был символ власти. Символом власти. Именно лук со стрелами должен быть как бы продолжением духа самого воина. То есть это было подтверждением его как бы статуса, его статуса, его квалификации и всего остального. Как вы помните, может быть, уже в последующих исторических хрониках, может быть, кто-то читал или в школе где-то, что воин, когда он без оружия погибал, да, он не отправлялся на райскую планету. И он терял свой статус. Читали, да, об этом? Слышали? И воины, даже когда раненые, они даже врагов просили: «Пожалуйста, дай меч в руки». И когда с мечом он погибал, тогда он мог возвратиться как бы на райскую планету или мог надеяться на то, что он как бы в следующем своем рождении опять сохранит очень хорошее положение, как материальное, так и духовное положение. Но когда меч из руки был выпущен, то этот человек, считалось, он терял даже свое положение, то есть он становился низкорожденным. И такая для воина смерть без оружия, это была смерть низкорожденная такая, то есть как шудра он умирал, значит. Поэтому враги, даже вот те, которые вступали в поединок, когда кого-то убивали, то если человек еще был живой, то они, даже враг, он стремился сразу дать ему лук или оружие. Ну, то есть в разные времена разные символы как бы чести были. Или символы вот этого духа, кшатрийского, воинского духа. И вот «дханур» означает «лук». Сейчас люди практически ничего не знают о стрельбе из лука, и они как бы лишены даже этого представления. И вот там какие-то соревнования из лука устраивают, там стреляют, и в общем-то это, ну, как в шашки, в пешки вот для них, ну, из лука там кто-то какой-то шар там этот, железный там размотают и кинут. Ну что вот это? Какой-то диск там метают эти вот древнегреческие. Какой-то вообще и в практике, кажется, не применить, да? Вот этим. Потом этим молотом где им что? Драться, что ли, где-то в ресторане там или что? То есть все. А из лука тем более, где стрелять там? И никто из людей сейчас даже не представляет, что заключено в стрельбе из лука, в метании диска, там, кстати, вот в этом фехтовании, да, там на шпагах. Они даже не понимают, какие аспекты нравственности получает человек, владея этими оружием. Если он еще как бы знает это как искусство. И поскольку сейчас, вот, вы знаете, да, что сейчас практически фехтованием никто не занимается. Все занимаются карате, там, боксом, чем-то, баскетболом, волейболом и все. Но вы заметьте, во многих странах, допустим, таких кшатрийских, вот в Японии, там фехтование, да, называется хварандо, да, там, допустим, везде в школах преподают, и все девочки должны знать. Кажется, ну, как бы они национальную традицию. Ну, почему же, допустим, в Англии там можно тоже сделать национальную традицию фехтования, допустим. Или там в Ирландии, а в Ирландии национальная традиция на лодынках играть. Допустим, у кого-то. И почему именно лук, стрельба из лука, сохранилась совершенно у маленькой категории народов? Допустим, стрельба из лука есть у японцев, поскольку там, так сказать, присутствует. Стрельба из лука, так сказать, считается национальным как бы достоинством, там, вот, допустим, в Бурятии. Да, стрельба из лука выше, чем борьба, считается, все остальное, выше всех видов спорта стрельба из лука. Если, допустим, в национальной семье человек вырос, то он как бы стрельбу из лука поставит куда выше, чем все остальные виды спорта. Допустим, кавказские народы, у них борьба, да, допустим, они борются, все борцы там где-то в каких-то других системах, там, и вот разные виды, как бы, там, какая-то страна, у них футбольная держава, там, допустим, да, они там все футболеры, там, в какой-то стране, там, они все баскетболисты, там, допустим, когда Северный Китай, все они пинг-понгисты, ну, это теннис, тейбл-теннис, там, настольный теннис. Допустим, шведы там какие-нибудь, они все, это большой теннис там у них. И мы видим, что там, как, там какие-то вот виды соревнований, состязаний. Кто-то там штангу поднимает, кто-то кувалды бьет там и везде. Но почему во всей ведической литературе все достоинства сословия правителей, сословия кшатриев, вот, то есть воинов, под чьим руководством все общество шло как бы, к какой-то определенной цели, все рассматривались с позиции умения владеть в первую очередь, как вы думаете, в самом центре всего стоял, что? Лук. Лук стоял. В центре всего стоял лук. Никакой рукопашной поединки, там бои какие-то, ничего. Лук. И вот если возьмете Рамаяну, лук Господа Рамачандры. И там, так сказать, лук у демонов, у кого демонов какие-то виды луков, да? У полубогов определенные виды луков. И всегда это стояло в центре внимания умение владеть луком. И чтобы владеть луком, научиться хорошо владеть луком, человек должен был знать столько разновидностей наук. Огромные, то есть потрясающее количество наук должно быть. И все эти луки, вот здесь вот описывается, астралка, астры. То есть это не просто были стрелы или просто луки. Это были мистические приспособления. Сейчас уже в моих руках лук, он ну, ничего из себя не представляет. Но в руках воина лук — это как музыкальный инструмент. Я не знаю, как Паганини вот на скрипке играл, допустим. Дайте Страдивари кому-нибудь, вот, любому из нас, дайте Страдивари скрипку. И никто не поймет, что это Страдивари и что вот это... Ну что это делать? Скрипка, ну что на ней можно? Карты сыграть на ней можно, на скрипке там, заменушки там что-то. Повесить ее на стену, ну так, частушки сыграть там, еще что-нибудь. Также дайте нам лук, ну в лучшем случае даже натянуть там, может быть, кто-то натянет, даже не знает, как натянуть. Вот так возьму двумя пальцами. Но когда вы берете стрелу двумя пальцами, вы ее не натянете в нормальном луке. Нормальный лук, он очень тяжелый. Есть разные виды луков, так сказать. Классификация этих луков, умение стрелять, там целые, какие группы мышц. И самое главное, что в этих военных искусствах, это определенные аспекты нравственности. Самое главное, лук связан с определенными видами нравственности. Любое оружие, оно сразу подразумевает нравственность. Вот мы сейчас видим там, многие там всякие карате, и все лишено нравственности. Едва ли в какой-то школе, в центре всего, стоит понятие о йоге. Едва ли вы услышите в какой-то секции бокса, что цель наших тренировок, это достигнуть истины. То есть связаться с Богом. Вы никогда это не слышите. Допустим, колхозник вас спросит, зачем вы коров разводите? Никто вам не скажет. Потому что Кришна, он защитник браманов и коров. Если вы рабочих спросите, зачем вы занимаетесь физическим трудом и слушаете всяким этим начальникам, они не скажут, что это нас связывает с Богом. Никто не говорит. Посмотрите, в ведической системе все было, и каждый знал, что это связывает его с Богом на вот этом уровне. Каждый на своем уровне знал, что и эта деятельность, она связана с Кришной. И все становилось йогой. То есть связь, через эту деятельность я связываюсь с Богом. Связь называется йогой. Все было связано с йогой. И Дхарма-веда, веда военного искусства, она точно так же была связана, как связать человека такого темперамента, такой гуна-кармы, такого сознания, как его через вот это виды оружия, все этой техники, всевозможных мистических совершенств, как связать человека с Богом. И сделать эту связь косвенной. То есть связать воина с Богом посредством связи с полубогами. Мы знаем, там лук Господа Шивы, там лук Господа Индры, там Варуна дарит какую-то стрелу, там Агни дарит какой-то колчан со стрелами, и полубоги как бы покровительствуют, поскольку все полубоги, они точно так же являются знатоками Дхарма-веды. Они являются знатоками Дхарма-веды. То есть они наделяют определенными полномочиями. И есть вот описание в Махабхарате, как Дроначарья говорит, что любой вид оружия может передаваться только благочестивой личности, и только благочестивая личность может использовать его. Как только в голове мысль меняется какая-то неблагочестивая, это оружие прекращает действовать. И вот вы, может быть, видели фильмы вот, Рамаяна, да, такие, или там Махабхарата, такие еще индийские, там показывают, как они на колесницах едут, вытаскивают, колбу прислоняют, да? Там, видели, да? Колбу прислоняет, раз, выстреливает, и она там в воздухе на 10, да, там, на 20, на 1000 стрел. И эти стрелы как бы одновременно они поражают, прямо в сердце бьют человека. Человек как бы не бегал, стрелы становятся самонаводящимися. То есть вы убегаете, стрела за вами и пробивает вам именно сердце. То есть он выпускает одну стрелу, и в воздухе появляется 10 тысяч стрел. Одна экспансируется на 10 тысяч стрел. И сразу одновременно одной стрелой поражаются 10 тысяч человек. И каждая стрела попадает именно в сердце. Кто бы где ни находился. Вот здесь говорится, что Тхрува Махарадж начал стрелять. И вот люди, которые не знают этих вещей, вот они читают, начинают, они ничего понять не могут. Когда одной стрелой ему шквал стрел, это это у него какая скорость была перед перезарядки там, кстати. Но на самом деле Тхрува Махарадж очень спокойно, он прикладывал руку, выстрелил, и в воздухе туча появлялась стрел. Не только 10 тысяч. То есть в соответствии с вот этим умением владеть йогой, вот этими мистическими процессами, там во всех, там, в 10 направлениях туча появлялась. Мы знаем несколько направлений. В 10 сторонах света проявляются. То есть стрелы в 10, вот даже имя Дашаратха, отец Господа Рамачандры, вот это имя Дашаратха, он умел сражаться в 10 сторонах света одновременно. Для современного человека это полный абсурд. Есть 4 стороны света. Даже в 4 сторонах света как бы это, ну, одновременно сражаться очень сложно. Он сражался в 10 сторонах света. Мы еще должны узнать о том, что есть еще 5-я какая-то сторона света, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 10-я. И он еще одновременно в них сражается. И в этом как бы было особое положение отца Господа Рамачандры Дашаратхи, что он мог сражаться в 10 сторонах света. И людям тоже очень сложно понять, как это 10 сторон света. Мы знаем 4. Это вот между ними, да, еще можно палочки наставлять, и вот там все, северо-восток, там нет, на самом деле существует 10 сторон света. 10 сторон света во Вселенной существует. И вот это описывается в 5-й песне Шримад-Бхагаватам, в последующих есть описание. Итак, Тхрува Махарадж, я рассказывать начал о том, чтобы вы понимали, что происходит. Представляли колбу вот эту стрелу, астру ее называли, допустим, там вивастра, огнеастра, вайвастра, там есть всевозможные. Оружие воздуха, допустим. Он прислонял колбу, читал мантру, посвященную этому полубогу. Эта мантра должна была полностью быть проникнута сознанием и то есть определенным умонастроением. Мантра не просто, как сейчас мы повторяем, Хри Кришна, Хри Кришна. Или даже когда у нас в голове там, о, Радха и Кришна, займи нас преданным служением, а внутри у нас нафиг нужно. Потому что когда к вам кто-то подходит, вот вы только повторили Хари Кришна, вам подходит и говорит, иди вот сделай то. Вы говорите, отстань. Но вы же только что попросили, займи меня преданным служением. И вот эти кшатри, они не были такие, как мы. То есть, о, Ваня, давай стрельнем. Нет, да? Все, как бы их желания, все их помыслы, все было сконцентрировано. Они умели йогу как бы создать. По медитации, в состоянии медитации стрелы прислоняли, вот кардия чакры, медитация. Это медитация, если вы помните, это полная концентрация ума и чувств на одном объекте и на одной деятельности. И в этот момент полубог, управляющий вот этими всеми законами, он, вид его энергии входил в эту стрелу и в этого человека. И когда человек выстреливал, то есть вся потенция этого полубога, она проявлялась в этой деятельности, в этом движении. Вот когда Арджуна стрелял из Гандивы, на самом деле что происходило, как вы думаете? Кто участвовал в этой стрельбе Гандивы? Да, Господь Шива. Он принимал часть могущества, потому что Господь Шива, он разрушитель. И он самый великий воин творения. Господь Шива. Он на самом деле военачальник, самый главный. Потому что как, где воевать? Говорят, что Картикея, да, вот он там вот. Нет, Картикея вообще. Мальчик, которому иногда, и так как вот с ребенком иногда, вот, я, допустим, со своим младшим сыном сражаюсь, да, и он меня побеждает. И мне это приносит удовольствие, что он меня там победил. Вот так же, как бы, когда с Господом Шивой сражаются, у Господа Шивы есть тоже свои игры, потому что он почти Кришна, он дает себя как победить иногда. Потом, ух, ты меня победил, ну дарю тебе, и пластмассовый меч там дарит. Детям там дарит, там какие-то вещи. То есть это для ребенка, он-то ребенок же, и он такой берет колбу, прикладывает. Надевает какую-то косынку, там плащ и ходит по квартире. Вот точно так же, немного если рассмотреть по отношению к чему-то, то почти это так же происходит во Вселенной. что на самом деле с позиции какой-то личности более возвышенной, это как вот детские игры, шалости. Поэтому говорится, это игры Кришны. То есть все это как несерьезно воспринимается с позиции продвинутого сознания, или там чистого сознания, абсолютного сознания. И вот они медитировали, стреляли, и в этот момент полубог, управляющий определенными законами, он как бы вмешивался своей потенцией туда, и эти стрелы. Чтобы полубог вмешался в жизнь такой личности, эта личность должна быть такой высоконравственности была, такая высочайшая нравственность, то есть такие аскезы совершались. Они учились концентрировать ум, совершать благочестивые поступки от сердца, а не от ума. Есть деятельность от ума, есть деятельность от сердца, вы знаете, да, может быть, слышали, все это чувствовали даже когда. Это даже ум против, а там в сердце совершенно другие. Или наоборот, ум за, а в сердце там против, категорически. И то есть мы видим, как бы, что различие какое-то между субстанциями есть, как Арджуна говорит, что есть как будто бы какая-то сила, там что-то другое делает, так сказать, и все остальное. И вот кшатрии в этом отношении были очень квалифицированными людьми. И даже в тех сейчас местах, где лук, все-таки стрельба из лука осталась, как даже национальные виды деятельности, лучники на самом деле, вот как это ни парадоксально, если берут всех спортсменов, да, вот, делалась такая аналитическая работа, и лучники почти никогда не замешаны в каких-то антизаконных, то есть самый маленький процент. Футболисты все там замешаны, кто наркотики перевозил, кто еще там, кто какие-то, и у них там семьи разрушенные и все остальное, там, эти боксеры, бойцы, эти каратисты, там все это, даже шахматисты. И самый маленький процент, отклонений криминальных у лучников. Хотя никто из них не соображает. Но когда о луке идет речь, даже тренера, они начинают. Вот, допустим, представим, вот сейчас в боксе, говорят, вот там олимпийский чемпион был такой-то, там вот этот Кассиус Клей, Мухаммед Али, все, на этом заканчивается. Почему? Потому что это не такой древний вид, они не рассматривают это как древний. Ну, в лучшем случае Англия, да? В лучшем случае Англия, английский бокс, так его и называют. Карате. Ну, карате уходит там, представьте, в буддизм, вот они в буддизм, так сказать, уткнулись. Но как дело доходит до лука, смотрите, даже карате подразумевает знакомство с какими-то историческими событиями, нравственными понятиями, какие-то монастыри, шаолинь, каким-то образом, какой-то более высокой системе приобщение идет. Даже если человек не хочет приобщаться, он все равно, пустая рука, то все без оружия, все... Какие-то виды внутренней потенции, йога какая-то, разбивание предметов не физической силой происходит, а прану они выпускают и так далее. Ци они называют. А тут с луком. И вот лук-то уходит в историю так далеко. Лук уходит. И поэтому даже тренеру, когда он начинает тренировать, ему приходится рассказывать разные виды истории о великих лучниках. Люди помните, греческая культура, Одиссей, со своим луком знаменитым, которого никто не мог натянуть. Смотрите, они тоже похожие на такие ведические, Был лук, который никто не мог натянуть. Никто не мог не только натянуть, выстрелить из него, там еще попасть надо было через что-то я уж не помню, через какие-то кольца во что-то там. И вот эти... И когда только упоминается лук, то в связи с луком упоминается какая-то личность. И эта личность всегда прославлена какими-то своими подвигами, связанными с его характерными чертами, признаками его этического и нравственного статуса. Таким образом, лучники получают еще этические и нравственные какие-то вещи, даже сейчас. В те времена они получали йогу. И если вы помните, я вам рассказывал историю, как Дроначарья учил стрелять из лука. Почему лук именно стал центром? Ни меч, ни булава, ничего. Именно лук. Почему они были прославлены, самый критерий воина был лук? Потому что это самый сильный вид медитации. Самый сильный вид медитации. Это лук. Стрельба из лука. Есть стрельба из пистолета. Но есть стрельба из лука. Вид йоги есть. Вот даже вот это движение, да? А если кто-то когда-нибудь бы занимался йогой, какие группы мышц натягиваются, почему там пальцы, как держатся. человек, куда идет вся эта система, как стоять. Это определенные стойки лучника есть. Вот в йоге очень много есть. Поза лучника, там поза вынимания стрелы, там из колчана, справа, слева. В йоге есть эти движения. Таким образом, даже работа мечом, луком и всем, есть имитация. Вот если кто-то, может быть, слышал, что в боевых искусствах есть движения, которые напоминают движение сбора пшеницы. Люди, допустим, не знают об этом, там какое-то движение, там, раз, вот, там что-то делает. На самом деле он берет вот этот пучок и серпом ее отрезает. Но как бы, в военном искусстве это люди не знают, что это все как бы связано. И с другой стороны, из сельского хозяйства есть определенные виды движений, связанные с распределением праны, правильно чакровой системы. И они прилагают. То есть и так можем увидеть, как все на самом деле устроено, чтобы связать живое существо с йогой. Все абсолютно. Каждое движение, изобразительное искусство, музыка, ну, все вот виды какие-то, математика, все только для того, чтобы любая наука, чтобы связать живое существо с йогой. Стихи. Пишут стихи, и в стихах полностью воплощен. Там, допустим, ведическая математика, если вы помните, я уже объяснял, там есть такой стих, там, «О Говинда, о возлюбленный пастушек, поливаемый йогурт», там что-то такое, «Я в почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам». И вы берете там, ведическая математика, там рассчитываете, и получается там число пи, допустим. Потом там есть, если вы комбинацию эти строки перекладываете, получается точное расстояние от центра Земли до центра Солнца. Если вы перекладываете там эти стихи, точное расстояние от Земли, центра Земли до Луны. Там и все такое, по-моему, вот из как раз из от Сатья-Локи до леса на Мишарани полностью как бы расстояние. И один стих дает знание полностью, допустим, о каких-то основных строениях Вселенной. Один стих, который переводится: «О возлюбленный гопи Говинда, поливаемый йогуртом», там, «возлюбленный пастушек», что-то я там точно не помню, вот такой стишок. И человек посвященный мог оттуда брать. Потом, если вы слова расставляете и переводите их в цифры, то в соответствии с нумерологией ведической вы можете произвести определенный вид лекарства эротического, который поднимает, допустим, гуну благости. Потом вы переставляете эти стихи в другой момент, вы можете точно узнать, как совершить жертвоприношение, то есть размеры алтаря или пандала для совершения определенной яги. Потом переставить этот стих, я про один стих говорю, этот стих разбивается на слоги, и цифры получаются, и эти цифры слаживаются. Допустим, 6 строк, на слоги разбили цифры, получается, цифры слаживаются. В результате, по сложению каждой строфы, вы можете видеть, в каком ряду какие растения для лечения определенных болезней. И так далее, и так далее, и так далее. В одном стихе. Таким образом, когда человек начинал изучать аюрведу, начинал изучать, допустим, дхануведу или что-то угодно, каждый даже вид оружия был связан не только с полубогом, а с кем? С Кришной. Каждый вид оружия был связан с Кришной. И с Кришной в разных его ипостасях. Вот булава, допустим, как она связана с Кришной? Диск. Вот они там метанием диска занимались. Что за диск? И что они его метали? Никто не знает, да. Почему шлем на голове, вот здесь говорится, шлема? У них голова была украшена шлемами, и запястья, и предплечья были украшены драгоценностями. Кто так украшен? И в соответствии с определенными разными играми Господа и его положением в духовном мире, все это могло превратиться постепенно в гопи-лилу, как Кришна с гопи там во Вриндаване. Что трансформируется в лук, что трансформируется в булаву, что, и какие виды трансформации происходят, и как они спускаются, и какие-то там вот это знания шакти паринама вада, школа трансформации энергии, как постепенно. Любое, они в шутку там борются, как эта борьба происходит, и как это все спускается, и тут борьба уже очень серьезная. Там он бросает травинку, здесь он брахмастру или бомбу какую-то кидает. То есть в соответствии, любое действие, в соответствии с тем, как оно спускается на более грубый план, потом в гуны, допустим, в гуне благости это движение вот это приносит, в гуне страсти это движение отражается так, и в гуне невежества это же движение, оно является разрушением. Там оно поддерживает это движение, проходя этот этап, да, в иной благости, оно поддерживает что-то начало. Это движение трансформируется в гуну страсти, оно начинает что-то созидать и трансформируется в гуну невежества. Это же событие, что? Разрушает. Сразу становится разрушительным. Итак, кшатри в своей гуне страсти, находясь под управлением гуны благости, они умели как бы и поддерживать, и созидать, и умели что? Разрушать. То есть они умели трансформировать все свои качества под руководством знания вот этого науки Дханурведы. Поэтому они изучали эту Дханурведу, чтобы уметь управлять, поддерживать государство, уметь созидать, то есть расширять государство и уметь разрушать, то есть уничтожать врагов там и так далее. И вот все эти знания, они очень важны для чего? Чтобы легче было разобраться, почему что-то луки были, почему так действовали, почему Трол Махараш в одиночку сумел победить такое огромное количество этих якши. Как это в одиночку он смог? Потому что на самом деле он не сражался один. Он был благословлен, как вы думаете, сколькими полубогами? А? Всеми. То есть в этот момент, когда он сражался, на самом деле сражались, как вы думаете, сколько человек? Говорится, когда Пхишмадева сражался, Пхишмадева или Драначарья, то огромное количество полубогов участвовали в каждом его движении, считая даже за честь служить такой личности. А почему они так считали, что за честь служить ему? Как вы думаете? Потому что он был великим преданным. Великим преданным. Таким образом, полубоги, они тоже служили великим преданным, служили великим личностям, благословляли, давали определенные виды оружия, и в этих видах оружия они отдавали часть своей потенции, своих способностей, своих взаимоотношений. Поэтому все военное искусство было создано на связи с высшими силами. Если сейчас нужно иметь мускулы там или что-то, то Дханурведа, она объясняет, что можно просто приходить в определенные виды состояния. Психические состояния, как йоги, когда вы связываетесь с каким-то видом энергии. И под влиянием этого вида энергии с вами сражается уже. Это форма как бы этого человека. Но все их способности и качества – это определенного полубога, с которым он путем мантры, медитации связался. И вот даже в этих, сейчас даже в этих современных системах, там ушу, там вот эти, они утеряли эту связь с полубогами. Потеряли. И пытаются с силами природы, но они не знают, что силы природы – это кто? Это полубоги. Они исключили многие мантры, но оставили дыхание, пранаяма, да? Определенные виды дыхания. Но они не знают, что определенные виды дыхания, они точно так же являются мантрами для полубогов. Только они не используют речевой аппарат, а используют что? Органы дыхания. Вы знаете, да, что чтобы говорить, нужно обязательно дыхание иметь. Поэтому вы можете отключить речевой аппарат, если вы дышите, допустим, там правое ноздря, потом левое. То есть можно все, вот этот дыхательный процесс вписать в мантру. И увидите, какая мантра будет, допустим. Ом Агни Намаха, Ом Агни Намаха, Ом Агни Намаха. Три раза. Вы 9 раз дышали там левое и правое ноздря. Оказалось, что если в санскрит это дыхание перевести, то это будет 3 раза повторение. Я склоняюсь в почтении Богу Агни. Я склоняюсь к почтению перед полубогом Агни. Я склоняюсь. И таким образом, человек, сконцентрировавшись на этом дыхании, он внутренне, это называется биджа. Если вы прочитаете Рамаяну, то там очень хорошо Ваю объясняет это Хануману. Он говорит, ты же мой сын, Хануман. И ты какие-то мантры там не знаешь. Ты же управляешь воздухом. Ни одна мантра не звучит без воздуха. Ни одна мантра не звучит без воздуха. Даже в уме. Даже чтобы в уме звучала мантра, вам нужен воздух, внутренний воздух. И он говорит, кажется, ты не знаешь эти ключи. Ты просто можешь воздухом управлять. Ты можешь управлять воздухом. И поскольку ты сам как бы представляешь этот воздух, ты знаешь все мантры на самом деле. Просто ты можешь их дыханием. И вот он просто какой-то звук берет и на уровне дыхания его несет. Вот как вы знаете, да, он, допустим, звук. Слышали, да, что надо язык к верхнему небу сделать такое кольцо языком. Я человек. Все, язык туда, пум, прилип, и он начинает крутиться там, все уходит, звука вы не слышите, он там. И потом, и резко спускается вниз. Там ловится, и начинает постепенно закручиваться и подниматься. парадный он. Для современных людей это как бы непонятно. Они вот только речево. Иногда мысли они вроде воспринимают, мысленно. И вот так же, чтобы в мыслях что-то проговорить, нужен воздух. Даже просто, чтобы думать, нужен воздух. И поэтому вот эти все аспекты знания очень, очень интересные. Практически вы можете представить, как мы деградировали, что даже сейчас понять трудно, как это происходит. А в прошлой эпохе для людей это было доступно даже не просто слушать об этом или сидеть и фантазировать об этом, а применять в жизни. Допустим, Драначарья, когда что-то рассказывал, он тут же показывал. Рассказывает, показывает. Допустим, он мог взлететь и прилететь мгновенно там за несколько километров. Он, допустим, что-то рассказывал и говорит, когда вот такое, тогда вот надо сделать вот так, сконцентрироваться, сосредоточиться на полубоге, допустим, ветра или там на полубоге воздуха, медитировать на Кришну, присутствующую в элементе воздуха, и в этот момент вы подключаете элемент ветра, медитируете на Кришну в элементе ветра, задаете курс, то есть штурмана, как сказать, в то место, в которое вы хотите переместиться, резко поднимаете жизненный воздух в кардия-чакре, и вы уже там, в этом теле. То есть происходит аспект как бы телепортации такой. Посмотрите, как просто. Вы читали Шримад Бхагаватам? Тот, кто хочет там получить лакхима ситхи, надо медитировать на аспект там, воздуха, на Кришну, присутствующий в элементе воздуха. Так все просто. Пожалуйста, медитируйте, и вы будете летать. Но мы не умеем медитировать. Имеем ничего сделать. То есть мы очень сильно как бы деградировали. Поэтому для нашей эпохи, даже ситхи-то такие, и то вот, немыслимо, как сказать, способность медитировать на элемент огня, допустим, чтобы не сгореть в огне. Человек должен медитировать на элемент огня, и спокойно он может войти в огонь, огонь будет гореть, и ничего с ним не произойдет, и выйти из огня. Он может медитировать на элемент земли, сквозь стены проходить, спокойно, как по воздуху. Вот будто бы воздух и стена, для него нет разницы. Элемент земли, и он проходит. А элемент земли, он включает в себя элементы всех остальных стихий. Он должен одновременно собрать все элементы и их путем медитации воплотить в элемент земли. Просто же. И так далее. И вот здесь очень интересно рассказывается, вот уже в этом в стихе, что комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что в бой шли в золотых украшениях, тюрбанах, драгоценные шлемы, и в случае гибели богатства доставались победителю. Драгоценное убранство убитого врага давало победителю прекрасную возможность разбогатеть. Определенные виды металлов точно так же связывают живое существо с определенными что? Полубогами. Точно так же. Поэтому вот эти металлы, которые одевали воины, они придавали им возможность что? Связаться, вот как кольца. Помните, я вам говорил, правила ношения колец, да? На разные пальцы, камни, в какой оправе, на какой палец, какой палец связан с каким жизненным потоком воздуха. Каждый жизненный поток воздуха связан с определенным управляющим божеством. Чтобы дышать, вот выдох и вдох делать, за выдох отвечает одно живое существо, за вдох другое. За закрывание глаз одно живое существо, за открывание другое. Вот есть люди, которые все время глаза открыты, на самом деле есть. Они не могут их закрыть. И есть люди, у которых закрытые глаза. И не потому, что они не могут, в смысле, а мышцы вот это, она не работает, отключена. А с позиции медика там как бы зафиксировано в головном мозге, там блокировка какая-то. Но на самом деле эта блокировка, это вызвано кармой, кармическими реакциями, которые связаны с проблемой с данным полубогом. И мы там видим, помните, я рассказывал там, с огнем, с ветром, там, с землей, с водой. И люди, так сказать, не имея вот этой йоги связи, то есть с этими элементами, они совершают оскорбления этим элементам. И эти оскорбления выливаются, что приходят кармические вот эти блокировки. То есть полубог, данный полубог, он блокирует эти центры. То есть отключает, так вот воду, там вентиль перекрывают и все. Вода-то есть, но вам перекрыли вентиль. Телефон отключили. Телефон-то у всех работает, но у вас он отключен. Ваша именно, так сказать, это, как сказать, сота, она там выключена, оттуда у вас вывела. Все, отключено. Точно так же в человеческом теле каждый полубог отвечает за определенные органы, там сердце, почки, все остальное. И каждый вид оружия также отвечает за определенные внутренние органы. Поэтому аюрведа, она всегда была связана с дхануведой, с ведой военного искусства. Поэтому каждый воин был очень искусным врачом. Вы знаете об этом? Наверное, первый раз слышите, да? Что каждый мастер, военный мастер, был еще в первую очередь великим врачом. Вот кто когда-то читал какие-то книги вот, о мастерах военного искусства, то они знают, что в первую очередь они были величайшими медиками сами. И самое, что удивительно, самая высшая их квалификация, они все были поэтами, художниками, философами. Знает, как Анурведа с Аюрведой связано, как Аюрведа связана с поэзией, как тот связан. Когда человек не видит и связь.